Не гляди так сквозь слезы на свет. Иди в двор и там пану служи, як служил и твой батька и дед. На богатых попякайся век, век своей темноты сносить глушу. И забудься, что ты человек, и забудься, что маешь душу. Эй, дятюк молодый, не тужи, не гляди так сквозь слезы на свет. Иди в двор и там пану служи, як служивый твой батька и дед.